Глава 5. Давос. Он долго смотрел на приближающийся парус, решая, жить ему или умереть. Умереть было бы проще. Для этого только и требовалось заползти обратно в свою пещеру и дать кораблю пройти мимо. Тогда смерть сама нашла бы его. Его давно уже сжигала лихорадка, исторгая из кишок бурую жижу и посылая ему трясучие бредовые сны. Каждое утро он просыпался слабее, чем был, и говорил себе: «Ничего, теперь уж недолго осталось. А если лихорадка его не убьет, то жажда доконает наверняка». Здесь не было пресной воды, только случайные дожди порой заполняли впадины в камне. 3 дня назад или 4. На этой скале он потерял счет дням. Все эти лужицы пересохли, и вид зыблющегося вокруг зеленовато-серого моря стал почти невыносимым искушением. Он знал, что стоит только начать пить морскую воду, и конец не заставит себя ждать, но с трудом удерживался от этого первого глотка. Так и иссохло у него в горле. Его спас внезапно налетевший шквал. К тому времени он так ослабел, что мог только лежать под дождем, зажмурив глаза, раскрыв рот и предоставляя воде орошать его потрескавшиеся губы и распухший язык. После этого он немного окреп, а все впадины и трещины острова снова наполнились жизнью. Но это было 3 дня назад, или 4. С тех пор почти вся вода, которую он успел выпить, испарилась. Завтра ему снова придется лизать ил и мокрые холодные камни на дне впадин. А если ни жажде, ни лихорадке не удастся его уморить, это сделает голод. Его остров — это голый каменный шпиль, торчащий среди Черноводного залива. Во время отлива он находил порой на каменной отмеле, куда его выбросило после битвы, крошечных крабов. Они больно щипали его за пальцы, пока он не разбивал их о камень и не высасывал скудные крохи мяса из их скорлупок. Но когда прилив заливал отмель, Давосу приходилось взбираться наверх, чтобы его опять не смыло в море. Во время прилива над водой выступала только верхушка скалы, высотой в 15 футов. А когда в заливе поднималась волна, брызги взлетали еще выше, и ему не удавалось остаться сухим даже в пещере, которая была, собственно говоря, просто мелкой выемкой под каменным козырьком. На камне не росло ничего, кроме лишайника, и даже морские птицы избегали этого места. Чайки время от времени садились на верхушку шпиля, и Давос пытался поймать их, но они улетали, не давая ему приблизиться. Он кидал в них камнями, но для хорошего броска у него не хватало сил, и даже когда его камень попадал в цель, чайка только возмущенно вскрикивала и поднималась в воздух. Со своего острова он видел и другие скалы, далекие каменные шпили выше, чем его собственный. Ближайший поднимался на добрых 40 футов над водой, хотя на таком расстоянии Давос не мог судить наверняка. Над ним чайки кружили постоянно, и Давос подумывал, не переплыть ли ему туда, чтобы пограбить их гнезда. Но вода здесь была холодная, течение сильное и коварное, и он понимал, что ему не доплыть. С тем же успехом можно пить морскую воду, так и так пропадать. По прошлым годам он помнил, что осень в узком море часто бывает дождливой. Днем, пока солнце светило, было еще терпимо. Однако ночи становились все холоднее, и порывистый ветер часто пролетал над заливом, гоня перед собой белые гребни. А Давос трясся, промокший насквозь. Лихорадочный жар и сырой холод чередовались попеременно, и с некоторого времени Давоса стал мучить раздирающий грудь кашель. Иного пристанища, кроме мелкой пещерки, у него не было. В отлив на берег часто выносило плавник или обгоревшие обломки кораблей. Но ему нечем было высечь огонь. Однажды он с отчаяния попробовал потереть друг от друга две деревяшки, но они были гнилые, и он только мозоли себе натер. Одежда на нем почти не просыхала. Один сапог потерялся где-то в море. Жажда, голод и непогода оставались при нем неотступно, и со временем он стал думать о них, как о друзьях. Скоро не один, так другой жалится над ним и прекратит его мучение. А может, он просто однажды войдет в воду и поплывет к берегу, который лежит где-то на севере, за пределами его зрения. Больной и ослабевший он, конечно, туда не доплывет, но это не имеет значения. Давос всю жизнь был моряком и знал, что умрет в море. Подводные боги его заждались. Давно пора ему отправиться к ним. Но теперь перед ним появился парус. Сперва в виде пятнышка на горизонте, потом растущий на глазах. Корабль, здесь, где никакого корабля быть не должно. Давос примерно знал, где находится его скала. В целом ряду других, встающих со дна Черноводного залива. Самая высокая из них насчитывает 100 футов во время прилива. Высота других разнится от 30 до 60 футов. Моряки называют их копьями Сардиньего короля и знают, что на каждое копье, торчащее над морем, приходится дюжина других, предательски таящихся под водой. Любой капитан в здравом рассудке обходит их стороной. Давос смотрел своими красными воспаленными глазами, как приближается к нему парус, и старался расслышать гул надувающего полотно ветра. Корабль шел сюда. Если он не изменит курс, то пройдет на расстоянии окрика от жалкого убежища Давоса. Это может спасти Давосу жизнь, если он захочет. Он еще не решил, как ему быть. «Для чего мне жить?» — думал он, и слезы застилали его зрение. «Для чего, о боги? Ведь сыновья мои мертвы. Дейл и Аллард, Марик и Матас. А, возможно, и Деван тоже. Пристало ли отцу жить, когда не стало стольких его сильных молодых сыновей? Что может оправдать его жизнь? Я сухая скорлупа дохлого краба. Неужели боги этого не знают?» Они шли вверх по Черноводной под знаменами с изображением огненного сердца владыки света. Давос на черной бете находился со второй линии боевого порядка между духом Дейла и леди Марией Алларда. Марик, его третий сын, был мастером над гребцами на ярости в середине первой линии. Маттас служил помощником на корабле отца. Под стенами Красного замка корабли Станиса Баратиона вступили в бой с уступающим им численностью флотом малолетнего короля Джоффри. И река огласилась гулом летящих стрел и треском железных таранов, ломающих весла и борта. Вслед за этим раздался рев, словно исторгнутый из пасти некоего чудовища, и все вокруг вспыхнуло зеленым пламенем. Дикий огонь, пиромантова моча, изумрудный демон. Маттас стоял рядом с отцом на палубе черной беты, когда корабль словно приподняло над водой. Давос оказался в реке, и течение крутило его и несло вниз. Выше по реке огонь поднимался на 50 футов, стремясь в небеса. Давос видел, как горят черная бета и ярость, и еще дюжина кораблей. Видел, как охваченные пламенем люди прыгают в воду и тонут. Дух и леди Мария исчезли, затонули, развалились на куски, либо скрылись под пеленой дикого огня. Но Давосу некогда было высматривать их. Устье реки приближалось, а поперек устья Ланнистера натянули огромную железную цепь. От берега до берега тянулись горящие корабли, и дикий огонь плясал между ними. От этого зрелища у Давоса на миг остановилось сердце. Он до сих пор помнил треск огня, шипение пара, вопли умирающих и страшный жар, бьющий ему в лицо толчками, пока течение несло его прямо в ад. Все, что требовалось от него тогда, это ничего не делать. Еще несколько мгновений, и он упокоился бы вместе со своими сыновьями в прохладном зеленом иле на дне залива, и рыбы объедали бы его лицо. Вместо этого он набрал воздуха и нырнул, стремясь к речному дну. Его единственной надеждой было проплыть под цепью горящими кораблями и пляшущим на воде диким огнем. Проплыть и вынырнуть уже в заливе. Давос всегда был хорошим пловцом, и в тот день он не надел на себя ничего железного, кроме шлема, который потерял вместе с черной бетой. Рассекая зеленую мглу, он видел, как тонут другие, которых тянули на дно, их кольчуги и доспехи. Давос плыл мимо них, работая ногами изо всех оставшихся у него сил. И вода наполняла его глаза. Он погружался все глубже и глубже, и ему становилось все труднее сдерживать дыхание. Он помнил, как увидел дно, мягкое и расплывчатое, и как столб пузырьков вырвался у него изо рта. Что-то задело его ногу. Рыба, коряга или утопленник. Он начинал уже задыхаться, но боялся всплыть, не зная, оставил цепь позади или нет. Если он всплывет под днищем одного из кораблей, ему конец. А плавучий остров дикого огня сразу испепелит ему легкие. Давос перевернулся в воде, чтобы взглянуть наверх, но не увидел ничего, кроме зеленой тьмы. А слишком резкий поворот сбил его с толку, и он перестал понимать, где верх, а где низ. Им овладела паника. Он оттолкнулся руками от дна и поднял облако ила, окончательно ослепившее его. Грудь сдавливала все сильнее. Он барахтался, крутясь, страдая от удушья. Он бился и метался в речной грязи, пока силы его не оставили. Он раскрыл рот в безмолвном крике. Вода, отдающая солью, хлынула внутрь, и Давос Сивард понял, что тонет. Когда он снова пришел в себя, светило солнце, а он лежал на берегу под голым каменным шпилем. Кругом простирался пустой залив. Рядом с собой он увидел сломанную мачту со сгоревшим парусом и чей-то раздутый труп. Мачту и мертвеца смыло следующим приливом, и Давос остался один на скале, среди копий Сардиньего короля. За долгие годы своего контрабандного промысла он изучил воды вокруг королевской гавани лучше любого из домов, которые у него были, и знал, что его убежище всего лишь точка на морских картах, и значится она в таком месте, которого чураются все честные моряки. Хотя Давос и проходил здесь пару раз в былые времена, чтобы остаться незамеченным. Когда его найдут здесь мертвым, если вообще найдут, то эту скалу, возможно, назовут в его честь. Луковая скала, к примеру. Она станет его памятником и его фамильным наделом. Большего он не заслуживает. Отец оберегает своих детей, так учат септоны. А он послал своих сыновей в огонь. Дейл никогда не подарит своей жене ребенка, о котором они молились. Девушки Алларда, одна в Королевской гавани, другая в Бравосе, третья в Старгороде, выплачут себе глаза. Маттас никогда не станет капитаном на собственном корабле, как ему мечталось. Марику никогда не бывать рыцарем. Как ему жить теперь, когда они все умерли? А с ними вместе множество храбрых рыцарей и знатных лордов, славных людей и благородных, не ему чита. Забирайся в свою пещеру, Давос, спрячься там, дай кораблю пройти мимо, и сызнова тебя никто уже не обеспокоит. Усни на своей каменной постели, и пусть чайки выклюют тебе глаза, а крабы съедят твое мясо. Ты сам съел их достаточно, и теперь в долгу у них. Спрячься, контрабандист, спрячься, угомонись и умри. Парус был совсем близко. Скоро корабль уйдет, и он сможет умереть спокойно. Давос поднял руку к горлу, нащупывая маленькую кожаную ладанку, которую всегда носил на шее. В ней лежали кости четырех его пальцев, которые его король обрубил в тот день, когда посвятил Давоса в рыцари. Его удача. Укороченные пальцы обшарили грудь, но ничего не нашли. Ладанка пропала. Станис никогда не мог понять, зачем Давос таскает с собой эти кости. «Чтобы всегда помнить о правосудии моего короля», — прошептал луковый рыцарь потрескавшимися губами. Теперь их больше нет. Огонь отнял у него не только сыновей, но и удачу. Ему до сих пор снилась горящая река и демоны, пляшущие над ней с огненными бичами. И люди, превращающиеся под их ударами в головешки. «Смилуйся, матерь!» — стал молиться Давос. «Помилуй меня, всеблагая! Помилуй нас всех! Я потерял свою удачу и своих сыновей!» Он плакал навзрыд, и слезы катились у него по щекам. «Это все огонь, огонь!» Быть может, это ветер налетел на скалу, или волна набежала на берег, но Давос Сивард услышал ее ответ. «Ты сам его призвал», — прошептала она тихо и печально, как морская раковина. «Ты сжег нас, сжег нас, сжег нас!» «Это сделала она!» — вскричал Давос. «Матерь, не оставляй нас! Это она сожгла тебя, красная женщина, Мелисандра!» Он снова видел перед собой жрицу, ее красные глаза, ее длинные, медно-красные волосы, ее красное платье, колеблющееся на ходу, как пламя, шуршащее шелком и атласом. Она приехала на драконий камень с востока, из Ашшая, и навязала своего чужеземного бога королеве Селисе и ее людям, а потом и самому королю, Станису Баратиону. Король дошел до того, что поместил на своих знаменах огненное сердце Рлора, владыки света, бога пламени и теней. А еще он по настоянию Мелисандры вытащил семерых из их септы и сжег их перед воротами замка, и Богорощу в штормовом пределе тоже спалил. Всю, даже сердце дерева, огромное белое чар-древо с вырезанным на нем скорбным ликом. «Это ее рук дело», — уже тише повторил Давос. «Ее и твоих тоже, луковый рыцарь. Это ты отвез ее на лодке в штормовой предел, глухой ночью, чтобы она родила свое теневое дитя. Ты повесил ее флаг у себя на мачте. Ты смотрел, как жгли семерых, и не сказал ни слова. Она предала огню справедливость отца и милосердие матери, и мудрость старицы, кузнеца и неведомого, деву и воина. Она сожгла их всех во славу своего жестокого бога. А ты стоял и помалкивал. Даже когда она убила мистера Крессона, ты не сделал ничего. Парус в сотне ярдах от него быстро двигался через залив. Еще несколько мгновений, и он, миновав остров, начнет удаляться. Сир Давос Сивард полез на свою скалу. Он цеплялся за нее дрожащими руками, и лихорадка стучала молотками у него в голове. Дважды его искалеченные пальцы сорвались с мокрого камня, и он чуть не упал, но как-то удержался. Если он упадет, ему конец, а он должен жить, хотя бы немного, но должен. Есть одно дело, которое он должен совершить. Верхушка скалы была слишком мала, чтобы стать на ней во весь рост при его теперешней слабости, поэтому он присел и замахал своими исхудалыми руками. «Эй, на корабле!» — заорал он под ветер. «Сюда, сюда!» Сверху он видел гораздо яснее полосатый корпус, бронзовую фигуру на носу, наполненный ветром парус. На борту значилось название корабля, но читать Давос так и не научился. «Эй, на корабле!» — закричал он опять. «Помогите, помогите!» Матрос на барке увидел Давоса и показал на него рукой. Другие тоже собрались у планшира. Вскоре после этого галея спустила парус, опустила весла на воду и пошла к острову. Она была слишком велика, чтобы причалить к самому берегу, и спустила шлюпку о 30 ярдах от скалы. Давос, уцепившись в камень, смотрел, как она подходит. Четверо сидели на веслах, пятый на носу. «Эй ты, на скале!» — крикнул этот пятый, оказавшись в нескольких футах от Давоса. «Ты кто?» «Контрабандист, вылезший из грязи в князи», — подумал Давос. «Дурак, который отрекся от своих богов из любви к своему королю». «Я...» В глотке у него пересохло, и он разучился говорить. Странно было выговаривать слова, еще более странно их слышать. «Я участвовал в битве, был капитаном, рыцарем, да». «А какому королю вы служили, сир?» — спросил человек. Давос внезапно смекнул, что галея может принадлежать и Джоффри. Если он назовет не то имя, его бросят тут на погибель. «Впрочем, нет». Корпус у нее полосатый, это лиссинийское судно. Корабль Саладора Саана. Это матерь в своем милосердии послала ее сюда. У матери есть к нему поручение. «Станешь жив», — понял Давос. «И у меня по-прежнему есть корабль. И младшие сыновья. И жена, верная и любящая». Как он мог забыть о них? Поистине, милосердие матери не знает предела. «Станису!» — крикнул Давос лиссинийцу. «Я служу королю Станису!» «Да, сир, мы тоже!»